Глава 103. Я родился среди каменной кладки, деревянных балок и беленых стен. Это было давно, не имеет значения, когда именно. В то время все эти материалы неукоснительно соблюдали порядок, задуманный для них строителями, и один подле другого совместными усилиями создавали очаг, становившийся прибежищем для нескольких поколений. А теперь взгляни на них, Нико. От них почти ничего не осталось. Уничтожая дом, никто не догадывался, сколько всего предается забвению вместе с ним. Истории, запахи, воспоминания и отголоски. Сама его сущность. Моя сущность. Городишко стал городом. Оброс фабриками и заводами, обрел новый статус, но все еще сохранял в себе черты деревни, поглотив остатки апельсиновых садов, которые сажали люди, как мой отец, чтобы спасти землю от посягательств. Он преобразился, вырос. Стал настоящим городом и вытеснил последнюю плантацию, которая до недавнего времени оставалась в его пределах. Плантацию Амистад. Ту самую, которую создал мой отец из апельсиновых цветов, попавших ему в руки после долгого путешествия Симонопио с пчелами. Скорее всего, новый хозяин выстроит здесь жилые дома или торговый центр. В городе нет места для частного дома, построенного в силу необходимости, но простого, без излишеств и роскоши. Дома, не имеющего ценности ни для кого, кроме меня, последнего из его первоначальных хозяев. Я приехал сюда, чтобы увидеть дом в последний раз, полюбоваться этим свидетелем моего детства, прикоснуться к камням, которые защищали меня, чтобы в последний раз уловить запахи, окружавшие меня в детстве и до сих пор определяющие мою сущность. Я был уверен, что узнаю свой дом, а дом узнает меня. Я думал, что он все такой же, что он не изменился, и что, увидев его, присев отдохнуть в его тени, мне будет легче вспомнить всех и вся. Во всяком случае, что это будет менее болезненно. Я ошибался. Судьба есть судьба, тут ничего не поделаешь. И не имело смысла являться сюда за воспоминаниями. Воспоминания всегда одинаково болезненны. Что здесь, что в Монтерее или каких-то других местах? Они болезненны, потому что иными и быть не могут. А пришел я сюда, потому что обязан был это сделать. Вопреки ожиданиям, то, что я искал, находится не здесь, не среди этих камней. Его здесь и не было. Оно всегда присутствовало во мне. Покинув это пространство, эти камни и доски, в тот день, когда мы с мамой переехали в Монтерей. Отец был прав. Орудуя в покинутом доме веником и тряпкой, дома умирают, перестав подпитываться энергией своих хозяев. С того дня, как мы захлопнули мой сундук, дом, так и не обретя новых владельцев, начал неуклонное возвращение в породившую его землю. Процесс усугубился, когда последняя пчела покинула свой улей, когда исчезли няня Реха и ее кресло-качалка, и, наконец, когда в нем перестало чувствоваться присутствие Симонопио. Я тогда не знал, что в сундук, в который были упакованы мои вещи и который все равно оставался полупустым, в сундук, который и был мною самим, я упаковал все мои воспоминания. Все, без остатка. Живой дом, ставший свидетелем моего рождения и полностью прекративший свое существование в тот день, когда его снесли, вернул мне с моим отъездом все, в чем была заключена его душа. На месте дома лежит бесформенная груда кирпичей, но машина, которая лишь довершила упадок, не сумела уничтожить его эхо. Скрип плитки, его ароматы, ночные шорохи и потрескивания. Потому что все это я забрал с собой, как забрал с собой сегодня запах супа, приготовленного Ортензией перед моим отъездом. Точно так же я увез отсюда ребенком и привез назад, будучи уже стариком, воспоминания о Симонопио. Том Симонопио, которым он был когда-то, в целости и сохранности.